Великий огненный дракон, творец мира сего, я взываю к твоей безграничной силе и прошу одарить Магальда ее частицей. Валтор уверенным броском направил печать на Брендона. Она прикрепилась на его плечо, сияя, и застыла, и вновь соединил пальцы в причудливый замок, печать, и в тот момент мы оказались в настоящем снежном вихре, который проморозил нас насквозь, сквозь вой неистового ледяного ветра, восклицание под рукой Ская я услышала сдавленный голос Валтора. Кажется, я немного перестарался, создавая эту печать. Я попыталась открыть глаза и увидела окруженного стеной снега и крупинок льда Брендона. Профессор раскинул руки и громко зарычал, в его глазах застыл лед. Я замерла, в одно мгновение мне показалось, что я увидела того, кого видеть не должна. И пока остальные корчились от холода, я в ошеломлении, окатившим меня горячей водой, стояла и наблюдала за происходящим. Рычал не только Брендон, этот рык мне знаком. Этот рык может принадлежать только дракону. Дракону, дух которого сейчас появился над Брендоном, окутав его снежными доспехами. Но только на мгновение. В следующую секунду ветер исчез, все вокруг застыло, тишина ударила по ушам. И мы, разлепив глаза, увидели огромные глыбы льда, заключившие в себе медный лед Диаспора. Брендон опустил руки, печать сгорела в фиолетовом пламени. Мы с девочками и Скаем опустились на песок, ноги просто не держали. Я могу сказать только одно. Айси со своими понтами тут и рядом не валялась, выдохнула я, ошарашенно разглядывая ледяные скульптуры. Мне показалось, что моя душа насквозь промерзла, пробормотал Скай, дрожа. Если бы не просрал драгоценную энергию солнца на бессмысленную атаку, не замерз бы. Плюнула Лиен и влепила Скаю знатный подзатыльник. Скай согнулся от боли, хватаясь за голову. «Да что ты!» – прошипел Скай на Лиен. Сидящая рядом Агнес улыбалась с легким смущением. Похоже, она думает, что между Скаем или возникла симпатия. Но кто их знает? Главное, что мы спаслись, а Брендон заморозил силу Диаспора, сказал Валтор серьезно, помогая мне подняться. Я удержалась за его руку, прижалась, чтобы хотя бы немного согреться и скосила глаза на Брендона. Профессор же подал руку Агнес. Подруга поднялась с покрывшегося кристалликами льда песка и коснулась груди Брендона. Профессор приобнял ее, на его губах легкая улыбка. Неужели между ними что-то вспыхнуло? После Брендон хотел помочь Лиен и Скаю, но те были заняты очень важным делом, перепалкой, которая разгорелась битвой воды и солнца. И в этот раз солнце не испаряет воду, а подогревает ее. Но что это было тогда? Неужели действительно дракон, ледяной, его очертания были созданы из мелких крупинок льда и множества снежинок? Он рычал так же, как и Элин и Нирна, но интонация была немного иная, более тонкая, как и голоса различаются у людей. Но правда ли это, или мне просто показалось, или это, как говорилось в заклинании, дух великого огненного дракона, а Диаспора рвала и метала, вокруг нее искрилось отвратительное медное пламя. Она готова вот-вот вновь обрушить его на нас. Скорее всего, это не конец. Диаспора наверняка припасла для нас какой-нибудь особый козырь. Вдруг она изменилась в лице, немного приблизилась, вставая на вершину одной из самых высоких ледяных глыб, и сложила руки на груди, самоуверенно взирая на нас. Я знаю, сейчас она что-нибудь выкинет. Я приготовилась отражать атаки. Лиен и Скай прервали перепалку, поднялись, сосредотачивая все внимание на Диаспора, испортивший нам отдых. Только мы избавились от Юнгрида, думали насладиться тишиной и спокойствием, единением с природой, как снова она. Да что же это такое? Когда это прекратится? Ненавижу. Все, хватит с меня. Что тебе от нас нужно? Громко произнес Валтор. Диас промолчала, она будто чего-то ждет. Внимательно смотрит на нас, не отрывая взгляда, она заметно успокоилась, ее сила больше не беснуется. Проклятая ведьма. Ведьма? Нет, она фея. Проклятая фея. Падшая фея. Скалюсь, чувствую, как разгорается огонь в душе. Огонь дракона. Туман начинает медленно рассеиваться, я вижу пламя, его мощь усиливается с каждым мгновением. Элин просыпается, и я ощущаю свою большую силу вновь. Я снова сильна, и я могу дать отпор этой шпионке Даркера. Она не смеет безнаказанно выжигать лес, испарять озера и мешать нашему долгожданному отдыху. Ты меня вывела. Элин поднимается, расправляет крылья, потягивается всем телом, выпускает когти и распахивает пасть. Его глаза горят, я слышу его оглушительный рык, он не только в душе. Дух огненного дракона, огненные доспехи окутывают меня, друзья взволнованно отстраняются. Я вскидываю голову и вижу, В моем сознании слова, текст, тот самый текст, который я читала 20 минут назад, он хранится на страницах того волшебного фолианта, который нашел меня, свою новую хозяйку. Я прочла часть книги, я прочла текст заклинания, но не заучивала его, но слова четко остались в моей памяти. Я поднимаю руки, разводя их в стороны, на ладонях искрится пламя. Между пальцами одной мелькают светлые молнии, другой – темные. Словно околдованная я начинаю говорить слова заклинания света и тьмы, не зная, смогу ли завершить его. И вдруг меня обхватывает Валтор, сильно прижимает к себе. Я резко прихожу в себя. Дух огненного дракона пропадает. Мое сознание стало кристально чистым, будто посреди этого льда на меня ведро горячей воды вылили. Эллен успокоился, хотя не особо вникал в произошедшее. Я все еще чувствую огонь дракона, и я могу использовать свои силы. Валтор не сказал ни слова, только вскинул руку. Печать сорвалась с его ладони, взмывая в воздух, и застыла. Я наблюдала, как Диаспра больно ударил солнечный шар Ская, который вовсе не растратил все свои силы. Она пошатнулась, но устояла. «Вот так!» – победно воскликнул Скай. Диаспра взмахнула руками, собирая на ладонях пламя. Но запястья вдруг перехватили стебли вьющегося растения, огне сначала действовать. Он обвил Диаспра, ноги, руки, живот и грудь, но шею не тронул. «Пока что, это тебе за боль, принесенную этим лесам, животным и озеру», — воскликнула разозленная Агн. В ее ладони, окруженной энергией стихии земли, сверкнуло лезвие стилета, и за испорченный отдых, и уверенным броском, который я почти не заметила, отправила его на Диаспра. Фея не имела возможности увернуться, своим острием стилет впился в ее бедро, заставляя Диаспра залиться криком боли. Я наблюдала, как ошарашенную Диаспра сковывает лед Брендона, как профессор внимательно следит за ее движениями, пресекая любую попытку использовать свою силу. И только она попыталась вновь призвать огонь, как на нее сверху вылилось большое количество воды. «Не», покачала пальчиком Лиен, ухмыляясь промокшей фее. Диаспра оскалилась, а благодаря воде лед заскользил быстрее. «Сейчас», — крикнул Брендон, взглянув на Валтора. И Валтор начал чтение нового древнего заклинания с домино с призывом силы самого великого огненного дракона. «Творец волшебной вселенной, создатель магического мира, я взываю к тебе, к твоему безбрежному источнику силы». Печать засияла огненно-золотым, знаки проявились переливом пламени. Над Диаспро в темном небе над огромным полем глыб льда начал рисоваться огненный круг, а после внутри него еще один и еще. Некие знаки начали проявляться в центре, а Валтор продолжал шептать. Брендон удерживал отчаянно пытающуюся вырваться из ледяной тюрьмы Диаспро. Когда огненная пентаграмма в небе была закончена, Валтор начал говорить громче, отчетливее, проговаривая каждое слово. «Да пусть снизойдет до врага твоего, обладающего силами тьмы, гнев великого Творца сие волшебного мира». Тело Валтора покрылось огненной аурой, а из пентаграммы в небе начали бить фиолетовые молнии, похожие на те, что были у барьера великого дракона, но намного сильнее и страшнее. Я отшатнулась, молнии достигают земли и рушат ледяные глыбы. По воздуху рассыпался треск стекла и оглушительные раскаты грома, сменяющие друг друга. «И увидит враг твой силу истинного света мира нашего», — продолжал произносить слова заклинания Валтор, — «и узрит великую мощь вечного огня». Из пентаграммы появился дух огненного дракона, он медленно выползал, его окутывали фиолетовые молнии. «Это дух, или истинный огненный дракон, он слишком настоящий». С каждым словом Валтора он все ближе к земле, все ближе к Диаспро. Распахнулись огромные крылья, дракон явился полностью, громогласно рыча. Валтор опустился на колени, сцепил зубы, но продолжал шептать. Его силы стремительно уходят. Как долго еще нужно читать это заклинание? Печати уже не видно в ярком свете пламени. Но Валтор не собирался сдаваться. Он поднялся с колен, продолжая сжимать пальцы в замке на уровне груди, скалился. И сделав паузу, с которой замер огненный дракон, распахнул глаза и выкрикнул последние роковые слова. «И уничтожит великий дракон врага своего в неуемно малом пламени вселенной. Сила 10 драконов». Вспышка пронеслась по небу огромным взрывом огня. Рык дракона слился с треском льда, который тут же начал таять, а вода, скользя по земле, стремилась спастись в пустом озере, пока огромное пламя не испарило ее. Стало невыносимо жарко, свет резал глаза сквозь веки. «Кажется, энергия великого огненного дракона пропитывала нас». Эллен взвился, ошарашенно замерев, глядя куда-то в одну точку. Мой огонь вспыхнул огромным пожарищем, я вскрикнула, впиваясь ногтями в грудь. Но это не больно, это очень странное ощущение. Я слышала крики девочек, ская, но диаспора. Когда все закончилось, а свет наконец утих, мы смогли разомкнуть глаза и увидели, что пентаграмма в небе исчезла, а от ледяных глыб остались лишь маленькие осколки, разбросанные по песку, высушенному огромной температурой огня. Наши вещи уничтожены, от них остались лишь обуглившиеся палочки каркаса палаток. Сумка, потеряв волшебную силу, вернула всю одежду, продукты, экипировку, и теперь они свалены большой кучей пожарища, а озеро все так же высушенное. Лес вовсе обратился в пустошь, только некоторые самые толстые стволы деревьев остались практически целыми, все остальное сгорело, и теперь можно было видеть высокое здание торгового центра города от Куистиса. Наверное, совсем скоро сюда прибудут команды людей, пожарников, полицейских и прочих. Вот это была истинная высшая магия, восхищенно пролепетал Скай, сияющими глазами взирая на безразличного уставшего Валтора. Солнечный ведьмак прервал эту мертвецкую тишину, воцарившуюся после вроде бы недолгой, но разрушительной битвы. Теперь это место не назовешь райским, а здесь было так здорово отдыхать. Проклятая диаспора. А пока мои друзья выбивались из сил, чтобы спастись, я ничего не делала и ни разу не атаковала диаспора. Только тот момент, когда меня будто что-то околдовало. Это сделала диаспора, или я сама решила применить то заклинание света и тьмы, которое прочитала лишь один раз, как я его запомнила. Я собиралась начать чтение заклинания, но Валтор остановил меня. Понял ли он, что это была за магия? Я очень надеюсь, что нет, но впредь буду очень внимательно относиться к течению мыслей во время битвы. Как думаете, серьезно произнесла Лиин, диаспора на самом деле поддалась уничтожающей магии. Ты хочешь сказать, что она сбежала? Шокированно выпалил Скай. Лиин нехотя кивнула. Почему-то я с ней согласна. Чувствую, что диаспора не могла просто так сдаться. Она наверняка воспользовалась неким подарком от Даркера и за мгновение до атаки ушла. Мне тоже кажется, что мы с ней еще встретимся, сказала я. Я наблюдала, как Агнес, обходя тающие ледяные осколки, подошла к тому месту, где предположительно и находилась диаспора. Огляделась, склонилась и подняла с песка сверкнувший на свету солярий стилет, обрамленный кровью нашей противницы. Если все четыре части кодекса уже у Даркера, то зачем она вновь попыталась уничтожить вас? Произнес интересующий всех вопрос Брендон. Значит, у нее была цель, сказала Лиин, оглядывая погром, и устало вздохнула. Что же ты будешь делать-то, а? Что теперь, возвращаться в город пешком? Удрученно пробормотала Ли, опустив руки. И вновь повисла приятная, успокаивающая тишина. Лиин зевнула. Я обратила внимание на молчаливого Валтора. Он разглядывал оставшуюся печать в своей руке. Интересно, а какой у нее эффект? Вы помните, что она сказала? Произнес Скай. Я просто выжгу этот лес и найду вас. Блум все равно не погибнет в огне, каким бы он ни был. Идеально, слово в слово процитировал Скай. Теперь мы могли вдуматься в эти слова и понять смысл. Ей нужна была я, заключила я, закрыв глаза. А когда открыла, заметила на себе три пары удивленных глаз. А четвертая, принадлежащая Агнес, которая только подошла, забегала по нам, пытаясь вникнуть в тему разговора. Но почему? Выпалил Скай со злостью. Зачем ей вдруг понадобилась ты? Я развела руками. В ее словах было ясно прописано. Блум все равно не погибнет в огне, каким бы он ни был. Именно я, хотя она могла бы упомянуть нас всех, пояснила я не без беспокойства. Для чего я вдруг понадобилась Даркеру? Говорить на эту тему расхотелось совсем. Давайте оставим разговор об этом на потом, сказала Агнес, стараясь разрядить ситуацию. Но вместо этого только еще больше усложнила ее. Что мы будем делать со всем этим? Оставим все так, а наши вещи? Столько денег и трудов. Лиин оскалилась, глядя на уничтоженные вещи. А ведь она купила себе такое замечательное белое платье, которое, наверное, стоило немалых денег. А мой пеньюар, в котором меня хотел видеть Линер ночью, вечером и утром. Как обидно, черт возьми, он мне так понравился. Я закусила губу, опустив голову. Тишину прервал Валтор, вновь взмахнувший рукой. Он зажал между пальцами последнюю печать. Под нашими взглядами она взмыла в воздух, как и предыдущие три. Валтор соединил пальцы и произнес несколько слов одними губами. Печать засияла, отзываясь на заклинание Валтора. Накрой этот уничтоженный мир своим большим крылом спасения, окропи разруху священным пламенем и одари светом, счастьем и радостью. Знаки, начертанные на печати, засияли, и Валтор произнес еще несколько слов, завершая заклинание. Снисхождение великого огненного дракона. Печать. Мир перед глазами в мгновение осветило нечто золотое. Я не успела закрыть глаза. Это продлилось не более пары секунд, и когда действие заклинания было завершено, а печать сгорела в огне, я ощутила, как моих ног касается вода озера позади, песок вновь чистый. Я уловила редкие звуки животных и подняла глаза на лес. На лес, который восстановился полностью, до единой веточки, до единого кустика. И наши вещи вновь целые, палатки стоят, ожидая, пока мы отправимся спать. Походный стол с кастрюлей, где осталось еще немного превосходного супа от Валтора, тарелки и столовые приборы. Волшебная сумка, в которой хранятся все наши вещи. Костер, маленький огонек на догорающем хворосте как бы просил нас не дать ему потухнуть, подложить еще немного дров. Но мне сейчас просто жутко хочется спать. Я даже переодеваться не хочу, и думать больше не желаю ни о чем. Валтор без сил пошатнулся и рухнул на колени, тяжело дыша. Я постаралась поддержать его, у меня тоже совсем не осталось сил. Валтор быстро пришел в себя и медленно поднялся. И все-таки он великий маг. Он сам создал эти древние печати, проводил ритуалы и читал древние тексты заклинаний вызова Духа Творца. Для этого нужна не просто большая сила и невероятная храбрость. Валтор столько сделал ради нас, ради меня. Вот это да, выдохнула Лиин. Это невероятно. Я не знала, что такая магия возможна, проронила Агнес, чтобы за одно заклинание восстановить все уничтоженное. Девочки продолжали лепетать восхищение в сторону Валтора и его невероятной силы, радуясь, что такой великолепный маг преподает в облачной башне. Скай тоже подключился к ним, похоже, в его душе начало теплиться уважение к Валтору. Брендон стоял в стороне, о чем-то глубоко размышлял, а после подошел к костру, подкинул немного хвороста и раздул пламя. На пляже стало немного светлее, послышался хруст дров, который окутывал своим жаром огонь, и вновь эта приятная атмосфера спокойствия. Хотелось снова сесть у костра и долго размышлять о своем, наслаждаясь дивной ночью наедине с природой и ничего более. Если бы все было так легко и беззаботно, я бы скорее всего уже ютилась в спальном мешке в палатке рядом с Агнес и Лиин, размышляя о том, как бы мне хотелось оказаться наедине с Валтором. Но сейчас проблемы куда серьезней, чем желание спать в объятиях любимого. Я не знаю, зачем Даркару понадобилась я. У него есть кодекс. Он может в любой момент открыть портал в мир Реликса и забрать великую силу, позволяющую взять контроль над всей волшебной вселенной и стать непобедимым правителем. Несмотря на это, Даркар тянет с абсолютным господством, а потом посылает свою прислужницу схватить меня, заодно уничтожив моих друзей. Если бы он хотел сделать это как правитель волшебной вселенной, убить нас, своих первых противников, а меня заполучить как игрушку, и только после этого захватить власть над миром, то в этом нет никакого смысла. Ему легче сделать это уже обретя силу, по щелчку пальцев убрать нас из своего мира, очистив его от скверны в виде защитников справедливости и противоположной ему силы огня дракона, убивая весь свет. Однако Линша нас отправила на отдых, а не в обитель темного феникса с планом штурма. Мне кажется, она знает о возникшей ситуации, знает, что Даркар сейчас не в силах активировать кодекс или не может сделать это по некой другой причине. Но откуда ей это известно? Неужели она как-то связана с Даркаром, или мне пора утихомирить свою паранойю? Сначала Даркар захватил Линера, причины, его планы на Валтора я так и не узнала, хотя предполагаю, что это связано с прошлым, а теперь ему понадобилась я, а ему ли, или Диаспора хотела захватить меня ради собственных утех, возможно, она собиралась измываться над моим телом, творить на моей крови ритуалы, использовать силу огня дракона для мощнейших заклятий. Вариантов тактики Даркара слишком много, все произошедшее переплетено причудливыми тонкими узорами разноцветными нитями судьбы, все связано, все детали ситуации выстраиваются в некую пентаграмму, и мне кажется, что сейчас я в самом ее центре, или я просто слишком усложняю происходящее, но есть какое-то странное чувство, будто что-то должно случиться, будто это не конец. Я помотала головой и заметила, что Агнес, Лиин и Скай уже у костра рядом с Брендоном, изредка переговариваются, поглядывают на сидящих на песке у кромки воды меня и Валтора. Я смотрела в одну точку, обнимая Валтора, положившего голову мне на плечо, сомкнувшего руки на моей талии. Он так спокоен, что мне показалось, будто он заснул. Но когда я пошевелилась и шепнула его имя хриплым голосом, прошедшим по сухому горлу, рту и губам, он поднял голову, глубоко вздохнул и взглянул на меня. Внимательный взор бирюзовых глаз скользнул по моему лицу. Валтор прижал меня к себе сильнее. Я хотела рассказать ему о своих предположениях по поводу произошедшего, но он прервал меня, легко коснувшись своими губами моих губ, и, отстранившись, тихо произнес: «Пойдем спать». Я с улыбкой кивнула. «Нет, сейчас не время для таких серьезных разговоров. Донимать уставшего Валтора я не хочу». И мы, поднявшись с песка, подошли к друзьям, тихо сидящим у костра. Девочки грелись, Скай наблюдал за причудливым быстрым танцем огня и ворошил длинной палкой хворост, иногда раздувая пламя. А Брендон просто наслаждался мгновениями тишины, прикрыв глаза. Я поежилась. После огненного шоу диаспора теперь стало заметно холодней. Хочется устроиться у костра, придвинуться поближе и в объятиях Валтора согреваться. Порой мне кажется, что этот огонь безобиден, и если я его коснусь, почувствую лишь сильный жар, но не обожгусь. «Спокойной ночи вам», — сказал Валтор тихо. Ребята обернулись на нас. «Не засиживайтесь слишком долго». А после кивков друзей взял меня за руку и потянул к палатке. Сбылась моя мечта. Мы переоделись, совсем не стесняясь друг друга, а после устроились в спальном мешке, вместе. И стоило лечь, уткнуться в грудь Валтора, почувствовать его руки, обнимающие меня, я тут же уснула безмятежным сном, улыбаясь. Глава 71. Ловушка для принцессы. Часть 1. Блум. Блум. Я распахнула глаза, но увидела перед собой неплотный материал палатки, немедленно вздымающуюся грудь Валтора, бережно обнимающего меня, ни толстой ткани спального мешка, ни своих засыпавших лицо растрепанных ярко-рыжих волос. Я не услышала приятного убаюкивающего сопения Валтора, чириканья птичек, продирающих горло поутру или редких звуков животных и громкого стрекотания сверчков, которые принялись наполнять лес своей необычной песней, стоило гостям их обители потушить костер и лечь спать, скрывшись в палатках, а только бесконечную фиолетовую дымку в пустоте, и она начала приобретать красноватый оттенок. Здесь я всегда встречаюсь с сестрой во снах, но сейчас это место мне не кажется таким приятным и теплым, как раньше. Это тревожный яркий цвет, словно тьма Даркера, проникающая в нашу с Дафной связь, желающая ее разрушить. А может, это на самом деле? Может, Даркер сейчас пытается уничтожить это видение, не позволить нам встретиться? Что он замышляет против меня? Я чувствую большую опасность. С каждым мгновением шестое чувство беснуется все больше, полыхает огнем. Я оглядываюсь, левитируя в фиолетово-красной бесконечной пустоте, в поисках Дафны. Блум. Вновь зовет меня сестра, ее голос ближе. Я чувствую свет, теплым коснувшийся моей руки, своей моей сестры. «Дафна!» — кричу я, но голос не желает подчиняться и становиться громче. Я сглотнула и позвала вновь. «Дафна!» — и яркий свет озарил темную пустоту. Я зажмурилась, глаза резала сквозь веки. Когда свет поутих, я увидела перед собой переливающуюся золотом великолепную Дафну. Ее одежды прекрасно развивались, она горда, лишь по ее виду, осанке и изящным неспешным движением можно понять, что она настоящая принцесса, она – член королевской семьи Домино, она – нимфа огня дракона. «Моя дорогая сестра», – ласково, но с тревогой произнесла Дафна, глядя на меня, – «я так рада видеть тебя вновь. Мы так долго не могли встретиться», – я волновалась. «Дафна», – выдохнула я и протянула руку. Я хотела коснуться ее, обнять, но стоило провести пальцами по лентам ее одеяния, податься вперед, к ее рукам. Я ощутила лишь родное тепло. Я не могла ощутить Дафну, здесь, в моем сне она лишь отражение настоящей себя, что живет сейчас у озера Роккалучи. Но это тепло, ласковая нежность объятий сестры, я чувствую их, я знаю, что она сейчас прижимает меня к себе и дарит мгновение счастья. «Блум, я знаю, что все четыре части кодекса у Даркера», серьезно говорит Дафна, я приготовилась внимать ее слова, но он пока не способен соединить их в один могущественный артефакт и активировать его, чтобы войти в мир Реликса. Но почему? Я знала. Знала, что Даркер не просто так медлит с завоеванием волшебной вселенной, не получает наслаждения, сидя на троне в замке теней, грезя днями и ночами напролет о своей будущей власти над всеми волшебными мирами. Дафна помотала головой. Я пыталась отыскать разгадку, но разные пути привели меня лишь к тупикам, к еще более сложным загадкам сущности Реликса, лорда Даркара и даже всей волшебной вселенной, встревоженно произнесла сестра. Но будь очень осторожна, Блум, чуть повышает голос Дафна. Что-то происходит в мире, большая тьма накрывает дикие земли и Магикс. Вот-вот случится нечто очень опасное, я чувствую это. Но, Дафна, я немного замешкалась, у меня слишком много вопросов, на которые сестра, возможно, знает ответ. Ты знаешь причину, по которой Диаспора напала на нас, и откуда у нее такая огромная сила, что даже сущность диких земель не поглотила ее волшебную энергию. Дафна задумалась. Эту силу принцессе Диаспора, феи драгоценностей, дал лорд Даркар, уверенно произнесла сестра. Без сомнения, это так. Но тактика темного феникса мне также неизвестна, прости, Блум. Я боюсь, это как-то связано с тем, что он пока не способен активировать кодекс. Верно, Дафна права. Я отчетливо ощутила, как шестое чувство отозвалось на слова сестры. У тебя есть предположение, почему бы Даркар или Диаспора пожелали схватить меня? Спросила я чуть дрогнувшим голосом. Тревога окутывала меня, словно эта фиолетово-красная дымка, заполняющая мой сон. Она будто пытается скрыть от моих глаз Дафну, помутнить мой взор. Но я не позволю этому случиться. Мне пора стать сильнее, чем никогда раньше. Я не знаю, сестренка, опечаленно произнесла Дафна. Но если Даркару или его сильной прислужнице захотелось взять тебя под свой контроль, неважно, для каких целей. И так как их первая попытка провалилась, совсем скоро они могут вновь повторить атаку. Поэтому сестра прошла через поглощающий магию барьер диких земель и связалась со мной, и предупредила меня. Я не должна ее разочаровать. Я уверенно улыбнулась, выровнялась и взглянула на сестру. Спасибо, Дафна. Я обещаю, что буду очень осторожна, и защищу магическое измерение. Дафна заулыбалась, но я видела толику горечи в ее выражении лица даже под прекрасной похожей на золотые крылья феи маской. Она мне верит, но беспокоится. Я сделаю все, чтобы она больше не испытывала тревоги, чтобы не волновалась за меня и этот мир. Ведь я здесь, на этой планете, в этом измерении, в этой вселенной для того, чтобы защищать. Ведь я хранительница огня дракона, на меня возложен долг, который я буду выполнять. Я буду поддерживать тебя, моя дорогая сестренка. Голос Дафны задрожал, но она быстро заглушила его. Мне казалось, что она вот-вот заплачет. В одно мгновение я ощутила, что она будто что-то от меня скрывает, будто это некая ужасающая истина, роковое будущее, о котором она не может мне рассказать. Ей тяжело. Я не стану расспрашивать дальше. Лучше оставаться в неведении, я все равно уже чувствую, как на пятки наступает тьма. Но прошу тебя, обращает мое внимание на важные слова Дафна, я оставляю размышления на потом, не приближайся к тьме, не касайся света, иначе никогда не увидишь прежнего огня. Опять эти слова. Дафна уже говорила мне их, они похожи на те, которые описывали порабощение меня Гриффин. Но фраза была немного другой. Не приближайся к тьме, иначе никогда не увидишь света. Но Дафна, воскликнула я, замечая, как сестра начинает отстраняться, как она уходит. Что это значит? Пожалуйста, скажи, хотя бы несколько слов. Но она не отвечала. И когда последняя искорка растворилась в фиолетово-красной дымке, я услышала вновь отдаленный голос, скользнувший по моему сознанию шелковой тканью. Не приближайся к тьме, не касайся света, иначе никогда не увидишь прежнего огня. И с этого момента я решила трезво смотреть в глаза опасности и не полагаться только на друзей или лишь на себя. Мы будем действовать вместе, чтобы защитить баланс силы наш родной мир от тьмы Даркара. Я открыла глаза и еще пару минут смотрела на потолок палатки. Вход в палатку закрыт на молнию, лишь у земли немного приоткрыт, и я ощущаю приятный запах свежести леса и прохладу озера. Похоже, еще утро, в палатку проникает немного яркого солнечного света. Не слепит, одаривает желанием выйти на улицу и насладиться прекрасной погодой. Я пошевелилась, размяла слегка затекшие руки и ноги, расстегнула спальный мешок и села, массируя шею. Валтора рядом не было, похоже, он ушел давно. Сколько сейчас времени? Хотелось бы мне знать. Я огляделась и решила поскорее переодеться в купальник и выйти из этой довольно душной палатки. Благо я все же поняла, как нужно завязывать эти бесконечные выскальзывающие из пальцев ленточки, кое-как подвязала их на шее, цепляясь за растрепанные волосы, закрепила низ купальника и хорошенько расчесала волосы, сделав высокий хвост. А после я подцепила пальцами змейку молнии палатки и медленно, незаметно провела ею до верха, и выглянула на улицу, и выскользнула, ступая на теплый песок, опуская молнию, вдохнула полной грудью. Это просто великолепно, а легкий прохладный ветерок гуляет по коже, касается волос и вновь убегает прочь, скрывается между деревьями в лесу и играет с маленькими волнами на блестящей глади озера. А небо просто невероятно голубое и чистое, солнце яркое-яркое, и мне так и хочется улыбаться. А, Блум, улыбнулся Скай, помогающий девочкам расправлять пляжные коврики и ставить большой зонт. Доброе утро. Как спалось? На самом деле проснулись уже все, я встала последней. Только Брендона не видно, однако, мне кажется, что он поднялся одним из первых. А Валтор расположился у сложенного костра, огороженного большими бревнами. Танцевал большой огонь, а над ним стояли две сковородки и небольшой чайничек. «Привет!» – кивнула я друзьям, потягиваясь, разминая мышцы. Хорошо спалось, и умывшись у кромки воды, я поспешила узнать, что же готовит Валтор. Я очень люблю наблюдать за тем, как Линер чувствует себя в своем мире на кухне и мастерски творит просто умопомрачительные шедевры, которые или просто хочется съесть или вообще не трогать, наложить заклинание вечной свежести и оставить как пример для многих поваров Магикса. Линера бы приняли в любой ресторан с такими умениями и чувством великолепного эстетизма. Когда я подошла ближе, ощутила манящий аромат простой яичницы, шкварчащей на двух больших сковородах, порезанное кусочками мяса, немного зелени, и запах вовсе начал сводить с ума. После вчерашнего происшествия я чертовски хочу есть, а чайник медленно закипает на огне. Доброе утро, я улыбнулась увлеченному приготовлением завтрака Валтору и присела рядом. Доброе, улыбка коснулась губ Валтора. Он отставил доску для нарезки и, коснувшись моей талии, притянул меня к себе, поцеловав. Легкий утренний поцелуй. Я с трудом подавила смущенную улыбку, переведя взгляд на танцующий огонь и готовившуюся яичницу. «Как ты?» – спросил Валтор, поглядывая на завтрак. Я поняла, о чем он. Немного поразмыслила. Сейчас, когда вокруг все такое умиротворенное, я не хочу грустить и думать над причинами действий Даркара и Диаспора. Поэтому просто ответила. «Все хорошо. Вчера я ничего и не делала, не тратила свою энергию, и вы защищались и защищали меня», – немного беспокойно произнесла я, чувствуя свою вину за то, что не помогла друзьям, особенно ты. Те печати и заклятия, древняя магия с домино, сила великого огненного дракона, ритуалы, затерянные сотни лет назад, пояснил Валтор спокойно. Внешне он такой расслабленный, кажется, его ничего не беспокоит, а глаза, обрамленные длинными густыми ресницами, сводящие меня с ума своей пленительностью и красотой, счастливо блестят. Они, конечно, изрядно вымотали меня, но терпимо, ответил Валтор. Свою собственную магию я почти не тратил, больше уходила энергия, которой после дня на природе и долгого плавания оставалось мало. Но откуда ты знаешь эти ритуалы? С огромным нескрываемым любопытством поинтересовалась я, подавшись вперед. Без текстов их провести нельзя, и создать те печати со знаками древнемагического и драконьими пентаграммами. И заклятие, которое ты шептал очень быстро и лишь несколько фраз произнес громко и четко. Ты ведь знаешь, что мне не 20, не 30 и не 100 лет, даже не 2 и не 3 сотни, говорил Валтор, откинувшись назад, вглядываясь в небо. И лег, его светло-русые волосы рассыпались, прядки будто зарылись в легкий песок, а не одно тысячелетие. И я очень хотел совершенствоваться, постигать новое, узнавать тайные заклинания разных миров, но не нарушать балансы сил планет. Поэтому я искал другие пути и находил способы выманивать нужные волшебные артефакты и фолианты. Порой это было поистине особенно. И Валтор завел рассказ. Я принялась внимательно слушать, устроившись на песке рядом, греясь на ласковых утренних лучах солнца. И однажды, когда я гулял по площади Домино лет 650 назад, мне посчастливилось наткнуться на настоящее сокровище. Небольшая неприметная лавка, у которой стояла скромно одетая женщина в годах, явно волшебница или ведьма. Она продавала различные магические предметы, свитки, книги, украшения вроде серег мудрости, парных браслетов подчинения и ожерелья скорости, кольца невидимки и диадемы силы. Я вспомнила, что когда искала информацию о кольце Скипетристеллы, наткнулась на главу о кольце невидимки. Оно существовало даже в те далекие времена. Неужели такие артефакты просто так продавались на улице города, пусть и сильного королевства? Валтор кивнул и прикрыл глаза. Да, и многие из них, похожие на эти, у меня были при себе. Я собирал, можно сказать, коллекционировал их. Иногда меня даже охватывала одержимость желанием потратить последние деньги на некую дорогую и очень сильную вещицу. Валтор усмехнулся, вспоминая былые времена. И я остановился у той маленькой лавки, разглядывая каждый предмет с особой внимательностью, применяя заклинание всеведения. А что это за заклинание? Мне было немного стыдно, что я вот так прерываю Валтора, но и очень интересно узнать все о прошлом любимого человека. Но Валтор легко отвечал на мои вопросы и тут же переходил к продолжению основной истории. Также это заклинание в некоторых мирах называется Око Творца или Око Огненного Дракона. Оно существует и сейчас, но обрести над ним контроль довольно трудно. Мне понадобился специальный артефакт, маленькая серьга в ухе. Она помогала мне применять это заклинание и пользоваться им без ограничений. Валтор поднялся и проверил наш завтрак. Не удовлетворившись степенью готовности, он посолил и добавил специй. Вновь накрыл крышкой и лег на песок рядом со мной. Я осмотрел склянки с зельями, где описанные эффекты у нескольких были попутаны. Покопался в наборе драгоценностей самых мелких бытовых эффектов, телекинез маленьких предметов, способность взрастить небольшое растение по взмаху руки, призвать небольшое количество воды и прочее, способные одарить лишь одной способностью с небольшим количеством энергии для сотворения заклинания. Такие мелкие заколки, серьги, запонки и пуговицы можно создать самому, правда, если делать совсем нечего, хмыкнул Валтор. А что для этого нужно? Поинтересовалась я. Может, я смогу делать себе такие маленькие артефакты и пользоваться ими? Материал, волшебная сила и немного концентрации, ответил Валтор коротко. И некоторые слова для завершения заклинания. Обычно пару фраз придумывают сами маги, и после ими активировать артефакт. А чтобы создавать мощные артефакты, необходимо больше материала, редкого и волшебного, больше силы и больше концентрации. И конечно же больше времени тратится на создание этой вещи. А после Валтор продолжил рассказ, который я все чаще прерываю, задаю вопросы, стоит ему сделать паузу. И он, как истинный профессор, отвечает на вопросы своей ученицы. И ведя небольшую беседу с приятной женщиной, пролистал пару книг и обнаружил великолепную находку, за которую был готов отдать любые деньги, фолиант, сохранивший на своих страницах ритуалы для создания мощнейших печатей, призывающих силу великого огненного дракона. Щедро заплатив за покупку, я приобрел в первой попавшейся лавке много бумаги для печатей, специальные чернила и кисти, и вернувшись домой, принялся тренироваться. Кажется, рассказ Валтора был завершен, зато у меня появилось несколько вопросов, которые я поспешила задать, наблюдая, как Валтор снимает ароматный завтрак с огня. А где сейчас этот фолиант? Поинтересовалась я. Как бы и мне хотелось научиться этим ритуалам. Похоже, Валтор заметил воодушевление и блеск в моих глазах и ответил. После нападения на домино практически все мои вещи были затеряны. Осталось только то, что было при мне во время перенесения в облачную башню, и несколько различных печатей. Валтор говорит о том моменте, когда Гриффин спасла его от ледяной участи в измерении Омега. Скорее всего, все осталось на острове Ленарес, где и находится мой дом. Но кто знает, возможно, его уже обнаружили и захватили под власть, укрепили за неким государством. Или волшебная сущность острова истратила свою энергию, море высохло, дома разрушились, и теперь Ленарес – это маленький островок природы. А возможно, он уже уничтожен. Почему уничтожен? Спросила я, вспоминая историю Валтора о своей жизни. Она затаилась глубоко в душе горечью и жаждой отомстить Даркару за все страдания моей семьи и народа, семьи Валтора, его матушек, и королевству Этина, которое, как я узнала по карте космоса магического измерения и хронологии всех государств, уже не существует. Похоже, внутренние споры и всполохи гражданской войны не утихали даже после ухода Лилис, Тхармы и Белладонны, и государство попросту развалилось. Возможно, его собрали по крупицам вновь и даже превратили в могущественную державу, но называется теперь оно по-другому. Сущность острова была напитана огромной силой, чтобы Ленарес не только сам перемещался по мирам, но и на нем работало все, что требуется человеку и другим существам для удобства жизни. чтобы природа свободно подстраивалась под климат посещенного мира, но и остров окутывало вечное заклинание невидимости. Валтор раскладывал по тарелкам завтрак и вручил мне. Я с удовольствием принялась есть, улыбнувшись в благодарность. И скорее всего, после ухода моих матушек, которые иногда подпитывали своей силой сущность, остров продолжал существовать на оставшейся энергии. И истратив ее всю до последней капли, разрушился, предположил Валтор, а после оглядел пляж и махнул девочкам из каюты. Они тут же поспешили за своими порциями вкусного завтрака, а я наслаждалась великолепной едой. Это всего лишь яичница, но сотворенная Валтором или Линером, она становится в 5 раз вкуснее. «Спасибо большое», — произнесла Агнеса и устроилась рядом на песок, начиная завтрак. Лиен с еще большим голодом впилась в яичницу зубами. «Профессор, вы действительно превосходно готовите», — произнес Скай необычно вежливо по отношению к Валтору, которого недолюбливает. «Но это всего лишь глазунья», — пожал плечами Валтор. «Все блюда Валтора прекрасны, даже если это всего лишь яичница», — заулыбалась я, почти завершив завтрак. «Уж очень хотелось есть». Валтор коротко улыбнулся, взглянув на меня, и принялся разливать чай по чашкам. «Хотя я бы сейчас больше предпочла чего-нибудь прохладного». И тут Ли вдруг оживилась. «Так значит, вы действительно живете вместе?» Подруга уставилась жадным взглядом на нас, а я... Как ни кстати, вспомнила ее вчерашний рассказ о прекрасном детстве и серьезные отрицания того, что Земля – неприятное место. Не хочу ей отвечать. Я отвела взгляд, хмурясь, и отпила горячего чая. Уф, как жарко-то. Мы предпочитаем не распространяться о личном, отрезал Валтор попытки разузнать о нашей совместной жизни, или заткнулась. Я не удержалась от расслабленного вздоха. Похоже, в нашей команде начались, или продолжились, тихие разногласия. «Что самое трудное вы готовили, Валтор?» — поинтересовалась Агнес. Валтор задумался. «Интересно, а он готовил что-нибудь сложнее той замеченной рыбки? О, она была просто божественна. Я ничего вкуснее не пробовала. Я даже чешую и кости была готова съесть, а соусы просто невероятны». Я вздохнула. «Хочу снова поесть такой рыбки». И когда Валтор начал завтракать сам, ответил. «Особо трудных блюд я не готовил, только собираюсь. Обычно это простая еда, так как питаться 3 раза в день в кафе или ресторанах слишком накладно, а покупать полуфабрикаты мне совсем не симпатизировало. Поэтому, волей-неволей, будучи один, я научился готовить. Как оказалось, это совсем не трудно, если знать некоторые правила, описанные на сотнях страниц любой кулинарной книги». Думаю, этим ответом Валтор затушил все любопытство девочек и ответил на все прошлые и будущие вопросы. Девочки действительно молчали. А Скай уже давно отдалился от беседы, наслаждаясь завтраком. И как же здорово, кушать на природе под открытым небом, а рядом плещется озеро. Интересно, Линеркана приплывет к нам сегодня? Было бы здорово. Однако я собиралась большую часть дня провести вне воды, погреться на солнце и заодно узнать, появится ли загар на моей бледной коже. Прогуляться по лесу одной или с Валтором, можно еще с Брендоном или с Каем. Лиен и Агнес в последнее время они меня отталкивают. Возможно, это со временем пройдет, мне просто нужно отдохнуть от всего, а потом вновь вливаться в эту сумасшедшую дружбу. Вечно позитивный, не замечающий чувства других Лиен и теплую с одной, а ледяную с другой стороны медали Агнес, в руках которой одинаково элегантно танцуют энергия стихии земли и начищенные до блеска стилеты. «Кстати, а где Брендон?» – спросила я, отпивая чая. «Горячий чай на пляже, и солнце начинает припекать. Как же жарко!» «Он уходил в лес прогуляться», — ответил Скай, неодобрительно косясь на чашку, от напитков которой идет пар. «А вот и он», — сказала Агнес с лучезарной улыбкой и помахала Брендону, а после немного смутилась. «У нее действительно некое раздвоение личности, если я правильно понимаю определение этих слов». Я удивилась поведению Агн в сторону Брендона, но когда заметила на лице профессора, вернувшегося с утренней прогулки, улыбку, подаренную специально для Агнес, и только потом Брендон одарил немного другой, легкой нас, поняла, что Агн все же чего-то додобилась. Брендон заинтересован в ней, первый шаг сделан удачно. Теперь нужно оставить их наедине, чтобы отношения развились. Валтор передал Брендону его порцию завтрака и чай, на что профессор поблагодарил его, и устроился рядом с нами, начиная трапезничать. «Что интересного в лесу?» – спросила между делом Ли. «Прохладным утром прогуляться и ощутить единение с природой просто прекрасно», — ответил Брендон, Красивая улыбка тронула его губы. Агнес закивала, внимательно слушая профессора. «А я сейчас задохнусь от этой жары, если сделаю хотя бы еще один глоток чая». «Вы так рано встали», — удивленно нахмурил брови Скай. «Я проснулся, когда солнце только поднялось над лесом, а вас уже не было в палатке». Брендон кивнул. «Я проснулся с первыми лучами солнца», — сказал профессор. «Я всегда встаю в это время, чтобы провести небольшую тренировку и прогуляться. Я бы советовал всем своим ученикам так поступать. Это отличное начало дня, и к завтраку вы уже будете бодры и готовы к целому дню занятий», — улыбнулся Брендон. «Правда, здесь солнце встает позже, чем на Магиксе, поэтому было немного непривычно». «Ничего себе, с рассветом». «Вставать с рассветом, даже когда поздно вечером произошел дикий казус, и лес сгорал словно иссохшие палочки прямо на глазах. Наш профессор довольно сильная личность и телом, и духом. Интересно, а Валтор, Линер ходит на тренировки по утрам или вечерами?» Я вопросительно взглянула на Валтора. Заметив меня, он понял мой вопрос и помотал головой. «У меня нет столько свободного времени, чтобы ходить на тренировки», — ответил Валтор категорично и серьезно. «Мне хватает и того, что я каждый день и каждый урок провожу перед лекцией и практику со случайным учеником. Со старшекурсником сражаться лучше, чем кромсать камни в волшебном лесу». Валтор с легкой ухмылкой покосился на раздраженного таким ответом Брендона. «К тому же я не только профессор практики огня и куратор соответствующего факультета, но и секретарь директрисы. Порой бывает так много работы, что я даже не ужинаю и сразу ложусь спать. Неудивительно, что вы такой уставший и раздраженный, словно грозовая туча, коллега», — сказал Брендон с ответной гордой ухмылкой. «Тренировка, особенно на природе или даже простая пробежка, пробуждает сознание и тело и позволяет начать новый день с широко открытыми глазами и уверенностью в собственных силах. Я захотела проводить такие тренировки каждое утро. Если от них такой потрясающий эффект, то, возможно, уже после нескольких таких прогулок по волшебному лесу я буду смотреть на мир иначе и не мучить себя постоянными размышлениями о Даркаре, Диаспоре и прочих проблемах, крутящихся в голове в последнее время все чаще. К тому же я вижу», — Брендон присмотрелся к Валтору, небрежно окинул его взглядом, — «вы потеряли свою отличную физическую и духовную форму, и прежней элегантности у вашей личины заметно поубавилось. Девушки уже не так смотрят на вас, профессор. Раньше вы были идолом всей облачной башни, красивым и изящным, но неприступным и гордым, словно черный лебедь. О вас даже в Магиксе говорили, но теперь...» Недовольный Валтор заметил мое большое внимание, обращенное на профессора. Я увидела его оскал, который тут же скрылся за сильно сжатыми губами, а после гордый взгляд упал на Брендона. Великий маг огня дракона смотрел на своего противника в словесной битве. «Кстати, профессор Авалон в последнее время своим ангельским характером привлекает все больше девушек к своей персоне», — между делом произнесла Лин, еще больше усугубляя ситуацию. Валтору и так тяжело и неприятно из-за давления со стороны Брендона, если он, правда, вообще ставит слова своего коллеги хотя бы в какой-нибудь приоритет, так и она еще масла в огонь подливает. Я скосила на Лин раздраженный взгляд, она удивленно хлопала глазами, заметив мою злость. Черт, не в бровь, а в глаз, ведь точно чувств других не понимает. Как же я хотела ее придушить в этот момент. А огненно-ледяная битва между Валтором и Брендоном продолжалась. «А вы как, уважаемый коллега?» — довольно и чертовски зло ухмылялся Валтор и окидывал презрительным взглядом Брендона. «Вы, как я заметил, не особо пользуетесь популярностью у девушек и даже у парней», — ловко съязвил Валтор. Увидев скривившееся лицо Брендона, я быстро отпустила голову, чтобы никто не заметил мою глупую улыбочку, которая вот-вот обратится в открытый смешок. И не только у меня. Скай перекашивала все больше с каждым словом профессоров. Я не могла понять, весело он ухмыляется или совершенно другую эмоцию испытывает. Ли была все еще удивлена моей внезапной злостью, а после углубилась в размышления, а Агнес сидела и рассеянно наблюдала за этим начинающимся балаганом. Да, это было только начало. Если бы я знала, что произойдет дальше, ни за что бы не позволила Валтору и Брендону устраивать разборки. «Вы знали, профессор, что пользоваться заклинанием поддержания отличной физической формы и нормы веса – это низко». Брендон попытался больно ударить Валтора, но он почти не изменился в лице, только насмешливо изогнул бровь, будто вот-вот засмеется над глупостью, которую сморозил Брендон. Я и без этого превосходно выгляжу. И магия у меня не такая слабая, как вы считаете, коллега. Мне уже кажется, что профессор и коллега – это оскорбление. По вашему возрасту можно легко понять, какое заклинание на вас накрепко нацеплено помимо всех этих глупых личин, зло усмехнулся Брендон. Валтор раскалился, его глаза блеснули яростью. Я ощутила, как его сила взметнулась, огонь дракона начал разгораться, желая показать свою злость огромной мощью. Но Валтор приглушил свои эмоции, и вновь в его виде лишь властная гордость и надменное отношение к собеседнику. «Именно», — ответил Валтор, — «я прожил очень много, пережил множество войн, за моими плечами тысячи выигранных и проигранных битв, и все эти годы я совершенствовался. Мой стаж как мага и не снился простому волшебнику вроде вас, а заклинаний помимо личин на мне больше нет. Я поняла, что Брендон имеет в виду заклятие на вечную молодость, но Валтор врать не станет, и он действительно бессмертен, без специальной магии остается таким прекрасным». Я восхищенно смотрела на Валтора, не в силах отнять взгляда. «Он такой невероятный. Считаете, что сможете одолеть меня в равном бою?» — прямо сказал Брендон, поднимаясь на ноги. За ним поднялся и Валтор. Мужчины уверенно смотрели друг на друга, готовые перейти от словесной битвы к действию. «Да», — произнес Валтор, — «неужели он действительно собираются сразиться на диких землях, когда диаспора, полная сил, вот-вот нападет вновь? Они решили растратить все оставшиеся силы. Даже не вздумайте», — не выдержал Скай, вскакивая. «Вы забыли, где мы находимся и для чего. А кто будет защищать Блум, когда диаспора вновь нападет? Она не отступит, и нам придется дать ей отпор. А вы решили потратить всю энергию впустую?» Брендон и Валтор одарили солнечного ведьмака яростными взглядами. Я ощутила, как вспыхнуло пламя в душе Валтора и заледенела и так промерзшая сущность Брендона, и поежилась. Похоже, они не собираются прислушаться к здравому смыслу, роль которого выполняет Скай. «А ты не вмешивайся, мальчишка, еще не дорос, чтобы говорить нам, что делать». Почти в один голос прорычали Валтор и Брендон и вновь вперили друг в друга взгляды. Вокруг искрились молнии от одного их раздражения. «Я не хочу повторения вчерашнего вечера. Пора вмешаться, может, меня они послушают». «Пожалуйста, хватит», — произнесла я ровно, хмуря брови. «Скай прав. Даркар что-то замышляет и вот-вот сделает свой ход. Мы должны отдохнуть, а после подумать, как победить его и предотвратить уничтожение света нашего мира и воцарение вечной тьмы». И вдруг, когда Валтор и Брендон еще не успели отреагировать на мои слова, поднялась Лиин. Я не ожидала, но почему-то надеялась, что она подтвердит мои слова, или же просто посторонится, опасаясь быть задетой в приближающемся сражении. Но как же я ошиблась в своих догадках. «Да ладно тебе, Блум», — махнула рукой Лиин, с предвкушением улыбаясь. «Пусть немного подерутся. Сражения у мужчин бывают часто по самым разным причинам. Заодно потренируются для дальнейших битв и выпустят пар. Это иногда полезно». Я оскалилась. «Все, она меня достала. Я больше не могу терпеть ее тупые выходки и идиотские слова. Неужели ты настолько глупа, что не понимаешь всей опасности ситуации?» — выкрикнула я. «Какого черта ты такая беспечная, когда со дня на день бесконечная тьма накроет всю волшебную вселенную? И восстановить баланс сил должны мы. Именно вы захотели сражаться с Даркаром вместе со мной, и я надеюсь на вашу помощь. А вы, оказывается, так тупо себя ведете». Лиина остолбенела, вновь захлопала глазами, а после оскалилась. «Я не собираюсь терпеть бессмысленные оскорбления в свой адрес даже от подруги». Взмутилась Ли, в ее голосе заметна обида, но ее быстро заменила злость. «Сейчас ты точно не под заклятием Даркара, а ведешь себя ужасно. Я не думала, что ты на самом деле так относишься ко мне. Я прекрасно понимаю, что опасность велика, но это не значит, что мы не можем заняться тем, чем нам хочется. Хотя бы один день посвятить себе и своим друзьям. Ты не только глупая, помешанная на шмотках богатая девица, позволяющая себе все и вся, так еще и чувств других людей не понимаешь. Мало того, что ты своими словами вчера задела меня, отрицая, что земляне – люди, не знающие сострадания и доброты к детям, у которых изначально не было ничего, и так красочно рассказывая о своем прекрасном детстве в кругу родных и друзей, так еще и сейчас съязвила, зацепив Валтора глупым высказыванием. Я не выдержала и высказалась, но не жалею об этом. Наоборот, мне стало легче. Ли удивленно замерла, но долго раздумывать не стала. Сразу посыпались новые колкие слова в мою сторону. То, что ты жила в детдоме, это не моя вина, и ты не имеешь права ограничивать меня в словах, заявила Лин, сложив руки на груди. Ее глаза зло блеснули. Я разозлилась не на шутку. Я уже едва сдерживаюсь, чтобы не ударить эту тупую курицу парой огненных шаров. А зная ее ловкость, сердцем дракона, которое не подвластно ее воде, оно достигнет цели. Если ты считаешь меня подругой, то могла бы ограничиться в рассказе, просто сообщить некоторую информацию о земле Скаю, о том, в каком городе жила, и несколько слов о том, как шла твоя жизнь, рычала я драконом. Но ты углубилась в подробности, решила похвастаться. Что? Выпалила Лин, закипая, как чайник на огне. Все, ты меня достала, ты мне никакая не подруга, кричала Ли, сжимая кулаки. А со стороны Валтора и Брендона слышалось другое. В их ссору встрял Скай, стараясь расцепить разъяренных мужчин, желающих узнать, кто из них сильнее. Солнечный ведьмак тоже начинал злиться. Он схватил их за плечи, отодвигая силой друг от друга. «Мы сейчас не на уроке и даже не в школе, и даже не на Магиксе, чтобы вы разговаривали со мной, как с учеником. Я такой же маг, как и вы, и силой не обделен», — сказал Скай громко и внятно, стараясь дотянуться до затуманенных злобой сознаний Валтора и Брендона. «И если нужно, я применю эту силу». «Да пошел ты, применит он силу», — прорычал Валтор, хватая Ская за грудки, мгновенно переключаясь с Брендона на ведьмака. «Какого черта ты вообще тут нарисовался? Я тебя готов прирезать как змею-крысу уже давно, с момента твоего появления в облачной башне», — прицепился к Блум. «И что тебе от моей девушки нужно? Блум моя, не смей даже смотреть на нее, жалкий мальчишка, такой как ты недостоин принцессы Домино, хранительницы огня дракона. А ты что?» Выкрикнул прямо в лицо Валтору Скай, не теряя уверенности, в его взгляде прибавилось силы. Жалкий демон, прислужник трех древних ведьм, которые создали его из одной никчемной капельки огня дракона, провалившийся вместе со своими матерями в миссии на Домино, говорит мне, что хранительница пламени дракона, та, жизнь которой ты испортил, стоило ей только увидеть этот мир, что Блум его девушка, что Блум принадлежит ему. Мне показалось, что Валтор сейчас просто испепелит Ская на месте. Это самые колкие слова, которые только мог услышать Валтор. Скай зацепил все, что мучает его, прошлое и настоящее. Скай ранил Валтора глубоко в душу, опустив в сознание раскаленное железо. Но ничего более сказать никто не успел. С песка поднялась Агнес. «Прекратите немедленно. Вы сошли с ума, все это время вы просто стоите и ссоритесь. Вы понимаете, что делаете?» Все замерли, обернувшись на Агн. Я поняла, что более верных слов я не слышала за весь этот словесный балаган, который грозился перерасти в большую потасовку, дракона магии и физической силе. А Агнес привела всех в чувство, обливая словом будто ледяной водой разгоряченных чувствами нас. Никто ничего так и не сказал. Лин сорвалась с места и быстрым шагом скрылась в лесу. Валтор отпустил Ская, тяжело вздыхая. Я вижу огромную горечь на его лице, какой прежде не бывало. Солнечный ведьмак потупился, ему чертовски стыдно, он даже взгляда поднять не может. Брендон ступил на шаг назад и сел на песок, продолжая пить чай. А я не понимала, как я так с цепи сорвалась и начала говорить все это Лин. И она отвечала мне с такой же злостью. А Брендон, Валтор, Скай, все мы разругались на ровном месте, но зато очистили свои души от негатива, копившегося все это время. Я со вздохом опустилась на песок, чашка с чаем опрокинулась уже давно, я только подняла ее и поставила, вновь замерев. «Да и теперь секретов между нами нет, простите», — пролепетал Скай. «У меня это будто само с языка сорвалось». Валтор с яростью стиснул зубы, сжал кулаки, но ничего не ответил. Быстрыми уверенными шагами он преодолел метры до озера, опустился на колени перед водой и принялся умываться, охлаждаться после неистовой ярости. А на пляже повисла тишина. Агнес вновь устроилась рядом со мной, поджав под себя ноги. Мне стыдно. Стыдно перед ней, перед девушкой, которую я могу назвать своей подругой. Я только вчера обещала Агнес, что не стану разводить споры и разжигать ненависть к Лин. А сама сделала это, не сдержала обещания. Какого черта, вообще? Но благодаря ей все закончилось. Агнес, самая мудрая и расчетливая ведьма в нашей команде. Но эта команда вот-вот разрушится, как хлипкий песочный замок, построенный у самой кромки воды, и окажется снесенным прибывающей волной. Да уж, команда. Мне кажется, если бы мы остались в облачной башне, и то больше пользы было, там нам было бы не обязательно все время проводить вместе. Эта поездка только рассорила нас. Ты правда жила в детдоме? Вдруг тихо спросил Скай, сев напротив меня. Я кивнула. Я не хотела тебе рассказывать, как тяжело было выживать в одиночку, в большом мире, когда ты маленький человек, только начинающий понимать происходящее, говорила я относительно спокойно. Да что там относительно, черт подери, но грубить и отнекиваться я больше не стану, хватит с меня произошедшего с Лиин. Во время нападения на домино 17 лет назад, моя сестра Дафна перенесла меня через портал на землю, чтобы сохранить мою жизнь и силу огня дракона. В том, лишенном магии простой человеческой доброты мире, я осталась одна. По взгляду окончательно растерянного Ская вижу, что он чувствует себя виноватым за то, что поинтересовался о моем детстве. Но ведь он мой друг, и он имеет право знать. Но, как видишь, я в порядке, развела руками я, легко улыбнувшись, стараясь поднять бодрость духа Ская и сидящих рядом Агнеса и Брендона. Характер, правда, стал у меня практически полностью противоположным тому, какой я обрела в самом раннем детстве. А потом я сбежала из детдома и неким образом оказалась здесь, в магическом измерении. Я умолчала некоторые подробности о том, что было во время моего побега, о маньяке-насильнике, о первом убийстве, о первом проявлении магии, перевоплощении в ведьму и открытии портала, и то, что моему переходу в магический мир, в котором я родилась, поспособствовала сама Гриффин, которая после сделала меня своим живым оружием. «Прости», — замялся Скай, не в силах поднять на меня голову. Он стал похож на померкнувшее солнце, закрытое темными плотными тучами. Мне не стоило спрашивать. «Все в порядке», — я постаралась улыбнуться. «И еще кое-что, Скай». Солнечный мальчик все же взглянул на меня потускневшими глазами, а я пыталась подобрать правильные слова, чтобы не ранить Скай и правильно донести мысль, и со вздохом произнесла: «Не стоит напоминать Валтору о том, что произошло 17 лет назад, ни под каким предлогом», серьезно сказала я, и Скай сдавленно кивнул, опустив голову. «Если Лиин знала о твоем нелегком прошлом», вдруг произнес Брендон, «а она знала, рассказывая о своем светлом и радостном детстве в красочных подробностях, поступила нетактично по отношению к подруге. Она могла бы ограничиться парой слов, как ты и говорила, только ответить на вопрос Ская». Солнечный ведьмак одобрительно кивнул. Я вздохнула и поднялась, отряхивая ноги и руки от песка. «Спасибо, Агнес», — улыбнулся Скай подруге, которая пыталась сохранять абсолютное умиротворение, попивая уже прохладный чай. «Ты спасла нас всех. Пожалуйста», — выдохнула Агн расслабленно. «Впредь постарайтесь не доводить друг друга до белого коленя от нестерпимой ярости». Скай и Брендон кивнули. «Похоже, они чувствуют себя лучше. А вот мне, нам нельзя сейчас расставаться. Диаспора может напасть в любую минуту. Алиин убежала. Надо ее найти». Я оглядела лес, быстро вернулась к палатке, захватила босоножки и направилась к большой тропе. «Ты куда?» — спросил Скай взволнованно. «Найти нашу нетактичную подругу», — ответила я и скрылась в тени деревьев, которая одарила меня приятной прохладой. «Надеюсь, сейчас никакой ловушки от уже поднадоевшей диаспоры меня не ожидает». Фея бродила по лесу, который после вчерашнего пожара чудесным и просто непостижимым образом мгновенно восстановился. Диаспора явно ощущала присутствие энергии огня дракона. Эта сила, ненавистная девушке, кружит вокруг и не дает покоя.